Глава 31. Карантин. Меня поместили на карантин в камеру под землей в бункер. Или, возможно, это была комната обрушившегося здания. Например, полицейского участка. Или старых армейских казарм. Она находилась довольно далеко от причала с красными парусами, хотя я видел мачты и соседние здания из окон камеры на одной стороне бункера. Камер было 6, по 3 по обе стороны коридора. Бункер не случайно находился на расстоянии от зданий. Это и был карантин. Люди не хотели заразиться болезнью, которую я мог бы принести. Но я был здоров. Мужчины заставили меня идти впереди и выкрикивали инструкции, направляя через деревья и развалины старого города в сторону бункера. Затем они спешились, и мужчина с ружьем заставил меня спуститься по лестнице. Другой открыл решетчатую дверь и отошел подальше. А третий провел меня внутрь. Он заставил меня пройти в дальний конец коридора, потом вышел и закрыл дверь. Все 6 камер закрывались тяжелыми дверями, в каждой из них была специальная щель, через которую в старые времена тюремные надсмотрщики могли наблюдать за заключенными. «Не закрывайте двери», — неразборчиво сказал один из мужчин с луком, поднимаясь по лестнице. «Закроешь их и застрянешь здесь навсегда, потому что у нас нет ключей. Туалет в последней камере справа». Старая канализация прочищена, но смываясь за собой ведром воды. «Подождите», — сказал я, — «чего вы боитесь?» «Мы не боимся», — возразил мужчина. «Просто ведем себя осторожно. Последний гость принес чуму, убившую 3. Чертов Фриман! Ты останешься здесь на месяц. Посмотрим, не заболеешь ли ты. Если выживешь, мы с радостью примем тебя в наши ряды». «Он не хочет вступать в ваши ряды», — сказал голос из темной камеры, которая казалась мне пустой. Голос был усталым, расстроенным и до боли знакомым. «Он просто хочет вернуть свою чертову собаку», — произнес он. Я повернулся и уставился в темноту. Его бороду разрезала тонкая улыбка, обнажившая блестящие белые зубы. «Я же сказал тебе возвращаться домой, Грис. Я предупреждал тебя. Брент». Я опешил, какое-то время не мог говорить. Дверь наверху лестницы захлопнулась, и я услышал, как мужчины ушли. Брант лежал на койке в своей камере. Больше он ничего не сказал. Я прошел в камеру напротив и сел на цементный пол, уставившись на него. Последовало долгое молчание, но тишина словно высасывала воздух из камер, и разговор казался единственным способом дышать. «Где Джесс?» — спросил я. «С ней все в порядке», — ответил Брант. «Где она?» — спросил я. «Карта», — сказал он. «Так ты добрался сюда, да?» «Где моя собака?» — повторил я. «Нашел другую лодку?» — спросил Брент. «Да. Но какова вероятность, что ты нашел целую лодку? Теперь приходится распотрошить 10 лодок, чтобы найти нужные детали и паруса, а потом собрать из них одну целую. Нет, ты не нашел другую лодку. Ты пришел сюда пешком». Он слез с койки, остановился на пороге и посмотрел на меня. Покачал головой и улыбнулся. «Мне хотелось убить его. Я не люблю жестокость. По-моему, жестокость похожа на глупость, но в тот момент я был готов убить его за эту улыбку». «Ты крепкий парень», — сказал Брент, — «упрямый. Похож на раздражающий кашель, от которого сложно избавиться. Что ж, ты заслужил мое восхищение». «Мне ничего не нужно от тебя», — сказал я. «Только Джесс». «Джесс — это товар», — сказал Брент. «Самка, способная родить щенков, сегодня редкость». «Все самки рожают щенков», — возразил я. «Нет», — ответил Брент, — «это не так». Я удивленно посмотрел на него. «Ты пришел по суше?» — спросил он. Я промолчал. «И не видел ни одной стаи диких собак, верно?» — продолжил Брент. «Разве это не странно?» Я пожал плечами. «Мы ведь говорили об этом на твоем острове», — сказал он. «Бэби-бастеры отравили стаи голодных собак, и яд лишил самок способности рожать щенков. По крайней мере, такую историю я слышал». Его слова заставили меня отвести взгляд. В них была неприятная бесповоротность ужасной правды. Мне было стыдно быть человеком. Собаки были с нами с самого начала. Из всех животных, проделавших долгий путь сквозь эпохи вместе с людьми, собаки всегда занимали ближайшее место. А потом поплатились за это. И все из-за проклятых людей. Возможно, Гелдинг был не случайностью, а расплатой. «Вот почему она товар», — продолжил Брент. «Что это значит?» — спросил я. Я не знал, но не был уверен, что это знал Брент. Мне нужно было время, чтобы собраться с мыслями и отогнать печальную мысль о миллионах собак, которые больше не могли иметь потомства. «Это то, чем ты торгуешь», — ответил Брент. «Значит, ты торговец», — сказал я. «В свободное от воровства время». «Иногда», — согласился он, кивнув. «Обычно я путешествую. Я редко встречаю людей, которым можно что-нибудь продать. Зато часто встречаешь тех, у которых можно красть», — парировал я. «Разве?» — спросил Брент. «Да», — ответил я. «Тот преобразователь», — сказал он, — «для ветрового генератора. Я продал его твоему отцу». «И что?» — спросил я. «Ты пробрался на мою лодку», — продолжил Брант, — «как вор, без приглашения. Взял мою карту». «Это другое», — возразил я. «Ты видел тот преобразователь на лодке?» — спросил Брант. Пока я обдумывал его вопрос, тишина высосала еще немного воздуха из бункера. «Я не искал его», — ответил я. «Там было темно». «Ты не видел, что я оставил его на пляже на твоем острове?» — сказал Брент. «Я уставился на него». Он улыбнулся и великодушно пожал плечами. «Вполне логично», — заявил Брент. «Ты погнался за мной, словно у тебя полыхало в одном месте, не успел оглядеться по сторонам». «Нет», — возразил я. «И ты спал, пока мы с твоим отцом говорили у костра», — сказал он. «Ты просто не знал, что мы заключили сделку, верно?» «Папа ни за что бы не отдал Джесс», — заявил я. «Джесс — моя собака». «Ты уверен?» — спросил Брент. «Уверен, что твой отец ни за что бы не пожертвовал чем-то одним ради чего-то большего». «Джесс — моя собака», — произнес я. «Она не товар». «Хорошо», — ответил Брент. «Как скажешь». «Лжецы лгут. Точка». «Именно это делал Брент. Лгал и пытался заставить меня лгать себе, чтобы я перестал доверять своей семье. Лжецы лгут, отвлекая тебя от мысли, убеждая, что их слова — новая истина. Ты наверняка встречал немало лжецов в своем переполненном мире. Думаю, ты чувствовал ложь с самого начала. Ты был готов к встрече с лгунами и знал, как с ними общаться. До появления Бренда я никогда не встречал лжецов, но теперь я знал, что подпитывает их силы. Лжецы хотят выбить почву из-под твоих ног, чтобы ты почувствовал себя одиноким и утонул в сомнениях. Брент почти поймал меня на крючок, прежде чем я заметил это. «Если твои дела идут так хорошо, то что ты делаешь здесь?» — спросил я. «Хороший вопрос», — ответил Брент. «Но прежде чем я отвечу на него, ответь на мой вопрос. Как мужчина мужчине». «Ты попытаешься убить меня?» «Что?» — переспросил я. Его прямолинейность снова застала меня врасплох. «Ты смотришь на меня так, словно в любую секунду набросишься», — сказал Брент. «Здесь довольно мало места для нас двоих. Давай поскорее разберемся с этим». «Спрашиваю тебя снова, как мужчина мужчину. Ты собираешься убить меня?» «Ты крупнее меня», — ответил я. «И жестокость — глупая штука. Ты украл мою собаку. Ты ведь не убил мою семью». Я замолчал, подумав о своих родителях. В конце концов, Брент серьезно отравил их. Я не знал, оправились ли они. «Ну?» — спросил он. И в его голубых глазах что-то блеснуло. «Как мужчина мужчине», — повторил я. «Я тебя не убью». Брент кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Вполне разумное решение, раз нам предстоит провести здесь вдвоем какое-то время». «Если ты вернешь мою собаку», — добавил я. Брент не знал, как отреагировать на мои слова. Он улыбнулся, но улыбка вышла кривой, и я обрадовался, что он сомневается в моих словах. «Так что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Они уже сказали», — ответил Брент. «Одинокий путник Фриман принес болезнь, от которой в подмышках появляются язвы. От болезни умерло трое жителей. К тому моменту он уехал на север». Об этом человеке рассказывала Джон Дарк, о Фримане, который вызвал «Ля Пест» и чей ключ я носил на шее. «Поэтому консы сажают всех незнакомцев на карантин и проверяют, не заболеют ли они за месяц, прежде чем выпустить на территорию поселения», — продолжил Брент. «Вот почему они носят противогазы и шарфы. Они не хотят дышать нашим воздухом, пока не убедятся, что мы здоровы». «Консы?» — переспросил я. «Консерваторы», — пояснил Брент. «Так они зовут себя. Не самые приятные люди в мире. У них плохое чувство юмора. Зато есть миссия. Хотя теперь они мало путешествуют сами, они знают, что предложить тем немногим, кто путешествует по миру». «В чем заключается их миссия?» — спросил я. «В сохранение человеческой расы», — ответил Брент. «Консерваторы хотят заселить мир заново. Они хотят исправить все, что изменилось, потому что изменилось для них равно сломалось. По их мнению, красота прошлого всегда будет лучше красоты будущего. Они хотят повернуть время вспять, и ничто не убедит их в невозможности этой затеи. Эти люди упрямы, как ты, но у них не такое доброе сердце». Это было в духе Бранда. Поймать тебя врасплох и затем сделать комплимент, чтобы войти в доверие. Но доверять ему не стоило. Я узнал об этом позже, в очередной раз. Предупрежден не всегда значит вооружен. Иногда ты слишком внимательно ищешь одну ловушку и упускаешь другую, о которой не подозревал.